Сейчас, то есть сегодня, у нее хорошее, отчетливое сердцебиение, сказал Алан. Ее легкие тоже работают нормально. Правда? Спросила Диана, хотя знала, что он никогда не лгал им. Да, ответил он, правда. Так хорошо или нормально? Диана. Алан никогда не обещал исцелить Джулию. Прогноз течения ее болезни менялся с каждым годом. Вся жизнь Джулии проходила в ожидании того переломного момента, когда она поправится. Иногда Диана не справлялась с напряжением. Ей хотелось пролистать книгу до последней страницы и узнать, что же там в конце. «На самом деле хорошо?» – спросила она. «Или нет?» «На самом деле хорошо для Джулии», — ответил он. «Ты же знаешь, это все, что я могу сказать тебе. И ты лучше любого специалиста понимаешь, что это означает». «Моя Джулия», — сказала Диана. Новости были настолько хорошими, насколько она ожидала их услышать. На какое-то время она онемела. Волна облегчения окатила ее, и она испытала непреодолимое желание со всех ног помчаться в доки, запрыгнуть в шлюпку и грести по ветру до полного изнеможения. «До сих пор, — сказала Диана, и в ее глазах заблестели слезы, — я лишь хотела, чтобы она росла. Я знаю. Как у нее с питанием? Хорошо, прекрасно. Молочные коктейли, куриный суп. Она все время ест. Правда, дорогая?» Джулия смотрела на них со стола. Взгляд ее огромных глаз блуждал между Дианой и Аланом. Она глядела на свою мать с чем-то вроде радости и обожания. Ее ручка поднялась, потянувшись к щеке Дианы. Как всегда, Диана не была уверена, хотела ли Джулия прикоснуться к ней, или ее движение было обыкновенным рефлексом. Но она наклонила голову и позволила маленьким пальчикам дочери потрогать ее лицо. «Га!» — сказала Джулия. «Я знаю», — ответила Диана. «Я знаю, любимая». Диана верила, что у ее дочки была очень нежная душа, и что, несмотря ни на что, Джулия могла проявлять глубокие эмоции. Чуть раньше, в приемной, когда остальные мамаши таращились на нее, Диана стала ей подпевать, чтобы Джулия не чувствовала себя одинокой и не смущалась. 11 лет тому назад она дала своему искалеченному больному ребенку самое лучшее, самое достойное имя из всех, что смогла придумать. Джулия. Не Меган, Элли, Дарси и даже не Люсинда, как звали мать Дианы, а Джулия. Имя, предназначенное для значительного, прекрасного человека. Диана никак не могла забыть малыша, смотревшего на Джулию сквозь стекло палаты новорожденных. Малыш расплакался, увидев, что Джулия – ужасный монстр. Джулия тяжко вздохнула. Диана взяла ее за руку. В грезах о материнстве она представляла себе, как будет читать, рисовать и играть со своим ребенком. Они придумывали бы семейные сказки, ничем не хуже сказок из библиотеки. Ребенок Дианы стал бы вдохновлять ее на изготовление игрушечных домиков. Вместе они бы росли и менялись. Успехи ее малышки, ее творческое и интеллектуальное развитие приносили бы Диане невообразимую радость. «Вот моя девочка», — сказал Алан, нагнувшись, чтобы поцеловать Джулию. При этом его голубая рубашка натянулась на сильной спине. И теперь, когда обследование осталось позади, включились другие чувства. Еще одна причина, по которой ей было нелегко находиться рядом с Алланом. Диана сложила руки на груди. Она видела его мышцы, его плоский живот. Из поводника выглядывала его шея. Глядя на него, она ощущала колики в животе. Она мысленно вернулась в день их знакомства. К ее изумлению, он пригласил ее на свидание. Диана была застенчивой девушкой, и молодой доктор одновременно очаровывал и пугал ее. Но потом она предпочла его брата, ведь встречаться с ловцом омаров было гораздо интереснее, не так ли? Однако жизнь надолго связала Диану и Алана, и она не могла отвести глаз от его тела. «Боже мой!» — думала она, мучительно желая, чтобы ее обняли. «Не могу поверить, что Люсинда уходит на пенсию», — сказал Алан. «Вам с Джулией повезло. Будете проводить с ней больше времени. Я знаю». Мать Дианы была городским библиотекарем, и хотя она увольнялась в июле, люди уже начинали скучать по ней. Когда он оглянулся, Диана прикусила губу. Это было безумие. Она только что разглядывала тело Алана, мечтая, чтобы он обнял ее, а теперь отгородилась колючей проволокой, и все внутри нее восстало против его знакомого голоса. А одна мысль о том, что он был частью их семьи, приводила ее в ужас. Она не могла с этим справиться. Равновесие было слишком хрупким. Без нее библиотека станет совсем другой. Диана, затаив дыхание, смотрела на стену за столом Алана. Это была знаменитая стена с фотографиями. У него и ее матери была общая клиентура. Миссис Робинс прививала пациентам Алана навыки чтения. Джулия не могла пойти в библиотеку. Она никогда не держала в руках книгу. Но многими вечерами ее убаюкивала бабушка, любимая и уважаемая рассказчица из публичной библиотеки Хоторна. «Везет нам», — сказала Диана Алану, встав боком к Джулии. Алан не понял, что она имела в виду, и поэтому ответил не сразу. «В каком смысле?» — спросил Алан. «Насчет того времени, о котором ты упомянул». Заламывая руки, Джулия склонила голову. Она простонала, но этот звук сменился чем-то вроде песни. «Мама, я и Джулия», — продолжила Диана. «Мы будем вместе после ее выхода на пенсию и сможем сделать что-нибудь важное, прежде чем Джулия...» Алан ничего не сказал. Думал ли он о том, что она не включила его в этот список? Диана открыла было рот, чтобы поправить себя, но потом остановилась. Сдержавшись, она посмотрела на Джулию. «Моя девочка», — подумала она. В кабинете Алана ужасная реальность заявляла о себе во весь голос. Настанет день, когда она покинет их. «Диана, поговори со мной», — проговорил он. Подойдя ближе, он дотронулся до ее плеча. «Я не могу», — отстранившись, тихо сказала она. «Разговорами делу не поможешь». «Это безумие», — сказал он. «Я твой друг». «Не начинай, Алан, пожалуйста. Ты врач Джулии». Он не сводил с нее глаз, и морщинки гнева и напряжения обозначились на его лице. «Я способен намного большее», — сказал Алан, и глазам Дианы подступили слезы. Без очков он выглядел точь-в-точь как брат, и в это мгновение голос его приобрел мрачные интонации Тима. «Глупая женщина», — думала Диана, чувствуя, что слезы заструились у нее по щекам.